дне земли оковы, через мгновение будут уже незнакомы. И этой дроби выбило из сердца груз, что копился год. Эти мелодии не в ноты, в ее глазах угасающих лишь забота. И напутствия короткие, но бесценные. Расставание — грустная сцена. Я вернусь, лишь отлучусь ненадолго. Позаботься о сестренке. Я вернусь, шептала волчонку волчица, а из лопатки кровь сочится. Лизнула в носик, в последний раз вдохнула запах его шерстки. Беги, сынок, не жалея лап, беги и сестренку береги. Спрятавшись в кустах, он наблюдал, как два охотника несли тело мамы на руках. В его глазах обида то переливалась в злобу, то слезами безысходности падала на тропы, по которым он бежал. Не остановиться он слаб, но запомнил их лица. Ведь молодость — это лишь временный недостаток. Придет время, и когда окрепнут его лапы, он встретит их, и им не повезет. Вот как он встретит их и перегрызет глотки. И он не будет нападать из засады, как они на его маму. Он заглянет им в глаза. И если в мире есть хотя бы капля справедливости, то все именно так и случится. За всех, кто, потеряв, плакал, пусть плачет этот саксофон, жги, бродяга!